Некоторые нужные указания безмолвствующему. Если во время разных служб бываешь по возможности далеким от парения ума, и внезапно пресекается стих на языке твоем, и на душу твою налагает оковы молчания без участия твоей свободы, и последует сие за долговременным пребыванием на безмолвии, то знай, что ты в безмолвии своем простираешься вперед, и что кротость начала в тебе углубляться. Ибо простое безмолвие, вправду, достойно осуждения. Если примечаешь в душе своей, что при каждом возникающем в ней помысле, при каждом припамятовании и во время созерцаний, какие бывают в безмолвии твоем, глаза твои наполняются слезами, и слезы без принуждения текут по ланитам твоим, то знай, что начало совершаться пред тобою отверстие преграды на разорение сопротивных. Если находишь в себе, что по временам мысль твоя без предварительного о том премышления в необычного порядка погружается внутрь себя и пребывает в этом состоянии около часа или сколько-нибудь времени, а потом примечаешь, что мир царствует в помыслах твоих, и то же самое повторяется с тобою всегда, то знай, что облако начало приосенять скинию твою. Если же, когда вступишь в дело сие, не обретешь мира от тревожащих тебя страстей, то не дивись. Если недра мира по удалению от него лучей солнечных надолго остается темным, также запах врачеств и аромат мира, разливающийся в воздухе, пребывают немалое время, прежде нежели рассеются и исчезнут, то тем паче страсти, подобно псам, привыкшим лизать кровь в мясной лавке, когда не дают им обычной пищи, стоят и лают, пока не сокрушена будет сила прежнего их навыка. Когда простираешься ты вперед, то следующие явственные признаки найдешь близкими в душе своей. Будешь укрепляться во всем надеждою и обогащаться молитвою. Не оскудеет никогда в уме твоем служащее к пользе всякий раз, когда встретишься с людьми и ощущаешь немощь естества человеческого. Каждый такой случай будет хранить тебя от гордыни. Недостатки ближнего сделаются недостойными внимания очей твоих. Вожделеешь ты выйти из тела сего с таким же желанием, с каким стал бы пребывать в будущем веке. О всяком скорбном приключении, встречающемся с тобою явно и тайно, найдешь, что по справедливости и по суду приблизилось к тебе все сие, и принесешь за то благодарение Богу. Страсти приводятся в движение или какими-нибудь образами, или чувством без образов и памятью, сначала бесстрастных движений и помышлений, которые потом производят раздражение. Всегдашнее бдение с чтением и вслед за оным частые поклоны не замедлят рачительным подать благомирного устроения сердца. И кто обрел его, тот обрел сими именно средствами. Желающие снова приобрести его имеют нужду пребывать в безмолвии, а вместе и в дело несказанного. Прежде же всего, им надо ни к чему, кроме души своей, не привязываться мыслью своей. Упражняться же во внутреннем делании, да и в рассуждении самых дел, упражняться в тех именно, в которых особенно находим близким к себе определенное ощущение, утверждающее нас в добром настроении. Во всяком разумном естестве без числа бывают перемены, и с каждым человеком ежечасно происходят изменения. Рассудительный может умудриться в разумении сего, произведя испытание над собою. Если будет трезвиться и наблюдать за собою в уме своем, то легко дознает, какое, когда изменение принимает мысль его, и как внезапно из мирного состояния приходит в смущение, и по каким причинам. А сем и святый Макарий написал в наставлении братьям, чтобы во время изменения в противное не впадали в отчаяние, потому что и стоящим на степени чистоты, как с воздухом охлаждения приключаются всегда ниспадения из лучшего в худшее состояние, между тем, как нет в них ни родения или послабления себе, напротив же того, даже когда соблюдают они чин свой, случаются с ними подобные ниспадения, противные намерению собственной воли. То же утверждает и блаженный Марк, говоря, Изменения в каждом бывают, как в воздухе. В каждом. То есть не в низших только и худших, но и в совершенных. Как в природе бывает холод, и вскоре потом зной, так же град, и немного спустя ведро, так бывает и в нашем упражнении. То брань, то помощь от благодати. Иногда душа бывает в обуревании, и восстают на нее жестокие волны, и снова происходит изменение, потому что посещает благодать и исполняет сердце человека радостью и миром от Господа, целомудренными и мирными помыслами. Итак, и когда обуреваем, бываешь, не отчаивайся, и когда бываешь миром осеняем, не превозносись. Напротив того, рассмотри лучше в себе нечистые помыслы и те неблагоприличные образы, какие утвердились в уме твоем во время обуревания, в час смятения и беспорядочности помыслов. Подумай о том, с какой скоростью уклонился ты в страсти и беседовал с ними в омрачении ума, и знай, что все это к смирению нашему навел на нас Божий промысел, который каждым из нас промышляет и устрояет, что кому полезно. Смирение и без подвигов многие прегрешения делает простительными. Без смирения же и подвиги бесполезны, даже уготовляют нам много худого. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Для приобретения его потребно непрестанно печалиться мыслью, с уничижением и рассудительным болезнованием. И если приобретем его, то оно сделает нас сынами Божьими. Господь наш опору нашей немощи указал в молитве, говоря: «Пробудитесь, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Молитесь и будьте неленивы, во всякое время бодрствующие и молящиеся. Просите и приимите, ищите и обрящите, то лците и отверзится вам. Всяк бо прося и приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится». Особенно же подтвердил он сие слово свое и к большей рачительности подвиг нас притчей о друге, который в полночь пришел к другу своему и просил у него хлеба. Господь говорит: «Аминь, глаголю вам, аще не даст ему за недруг ему есть, но за безотчество его, восстав, даст ему ей лика требует. И вы молитесь и не будьте нерадивы». Какое несказанное побуждение к дерзновению. Господь знает, что прежде смерти не отъемлет он у нас возможности к уклонению, что весьма близко к нам это изменение, и именно переход от добродетели к пороку, что человек и естество его приемлет в себя противное. Почему повелел нам быть тщательными и подвязаться во всегдашней молитве? И не ради только охранения самих себя от явного изменения повелел он нам молиться, но и по причине тонкостей и непостижимости того, что всегда с нами встречается и не объемлется ведением ума нашего в тех состояниях, в каких нередко находимся непроизвольно. Ибо хотя мысли весьма тверды и прилеплены к добру, однако промысел его неоднократно оставляет нас в пределе искушений и ввергает воны, как сказал блаженный Павел: «Да десями пакостник плоти».